Глава 24. Ллойда Хенрида, которого газета «Феникса» окрестили «нераскаявшимся убийцей с лицом младенца», вели по коридору крыла муниципальной тюрьмы, отведенного для особо опасных преступников, двое охранников. У одного текло из носа, и оба выглядели кисло. Другие обитатели крыла горячо приветствовали Ллойда, разве что не закидывали конфетти. Он был местной знаменитостью. «Привет, Хенрид! Давай, пань! Скажи прокурору, я не дам тебя в обиду, если он выпустит меня! Держись, Хенрид! Молодец, братан! Молодец! Молодец! Молодец!» «Болтливые ублюдки!» — пробормотал охранник с насморком и чихнул. Ллойд счастливо усмехнулся. Новая слава поражала его. Здесь ему нравилось гораздо больше, чем в Браунсвилле. Даже кормили вкуснее. Когда ты большой человек в своем деле, к тебе поневоле проявляют уважение. Он подумал, что Том Круз, вероятно, испытывает те же чувства на мировой премьере. На выходе из крыла строгого режима их ждала решетчатая дверь, замок которой открывался дистанционно. Ллойда снова обыскали. Простуженный охранник тяжело дышал, словно только что бегом поднялся по паре лестничных маршей. Потом Ллойда заставили пройти через рамку металлоискателя, вероятно, чтобы убедиться, что он ничего не засунул себе в зад, как тот парень по прозвищу «Мотылёк» в фильме. «Всё в порядке», — доложил сопливый охранник, и его коллега, сидевший в будке из пуленепробиваемого стекла, разрешающе махнул рукой. Они попали в другой коридор, стены которого были выкрашены в зеленый цвет. Здесь стояла тишина, нарушаемая только гулкими шагами охранников. Ллойд шагал в мягких тапочках и астматическим придыханием, доносившимся справа от Ллойда. В конце коридора еще один охранник поджидал их у закрытой двери. В ней было крохотное окошечко, чуть больше глазка, которое прикрывала решетка. «Почему в тюрьмах всегда так воняет мочой?» — спросил Ллойд просто для того, чтобы поддержать разговор. «Даже в тех местах, где нет камер, все равно воняет. Может, вы, ребята, ссыте по углам?» Он засмеялся от этой мысли, которую нашел очень забавной. «Заткнись, убийца!» — фыркнул сопливый охранник. «Ты плоховато выглядишь», — посочувствовал ему Ллойд. «Тебе надо бы домой, в постель». «Заткнись!» — бросил второй. Ллойд заткнулся. Так случалось всякий раз, когда он пытался заговорить с этими парнями. Личный опыт показывал, что тюремных охранников не обучали хорошим манерам. «Привет, говнюк», — поздоровался с ним охранник у двери. «Как поживаешь, урод?» Ллойд не привык лезть за словом в карман. Ничто так не бодрит, как небольшая перебранка. Всего два дня в тюрьме, и он уже начал ощущать, что впадает в прежнее состояние ступора. «За это ты лишишься зуба», — сказал охранник у двери. «Ровно одного». «Эй, послушай, ты не можешь». «Могу. У нас есть парни, которые убьют свою дорогую мамочку за две пачки Честерфилда, мешок с дерьмом. Хочешь не досчитаться двух зубов?» Ллойд ничего не ответил. «Ну, тогда все в порядке», — кивнул охранник. «Ровно один зуб. Ведите его, парни». Усмехаясь, сопливый охранник открыл дверь, а другой ввел Ллойда в комнату, где за металлическим столом сидел, просматривая бумаги, назначенные судом адвокат. «Вот ваш клиент, адвокат». Тот поднял голову. «Да у него молоко на губах не обсохло», — подумал Ллойд. «Но что поделаешь, нищим не до выбора. Они все равно держали его за яйца, и Ллойд полагал, что получит лет 20 или около того. Когда тебя прижали к стенке, остается только закрыть глаза и стиснуть зубы». «Премного вам этот парень», — Ллойд указал на дверного охранника. «Он обозвал меня мешком с дерьмом. А когда я что-то ему ответил, сказал, что велит какому-то парню выбить мне зуб. Как насчет жестокого обращения с заключенными?» Адвокат провел рукой по лицу. «Это правда?» — спросил он у охранника. Охранник у двери закатил глаза, словно говоря: «Боже мой, как вы могли в это поверить?» «Этим ребятам, адвокат, надо писать сценарий для телека. Я сказал привет, он сказал привет, вот и все». «Это грёбанная ложь!» — воскликнул Ллойд. «У меня на этот счет свое мнение». Охранник одарил Ллойда ледяным взглядом. «Конечно же», — кивнул адвокат. «Но будьте уверены, перед уходом я пересчитаю зубы мистера Хенрида». На лице охранника отразились недовольство и злость. Он переглянулся с теми двумя, что привели Ллойда. Тот улыбнулся. «Мальчишке-то, похоже, палец в рот не клади». Два прошлых раза суд назначал ему каких-то старикашек, так один явился с калоприемником, можете вы себе представить, с грёбаным калоприемником. Старики плевать на него хотели. Никакой активной защиты. Они исходили из этого принципа. Давайте побыстрее от него избавимся, чтобы вновь делиться с судьей всякими похабными историями. Но может, этот парень сумеет добиться для него только 10 лет за вооруженное ограбление? Может, даже с учетом срока, проведенного за решеткой. В конце концов, он пришил только жену того парня в белом конне, а, возможно, и ее удастся свалить на старину тычка. Тычок возражать не будет. Тычок мертв, как мамонт. Улыбка Ллойда стала чуть шире. Всегда надо искать светлую сторону. В этом вся фишка. Жизнь слишком коротка для чего-то другого. Ллойд вдруг обнаружил, что охранник покинул комнату, оставив его наедине с адвокатом, Энди Дэвинсом, вспомнил Ллойд, который как-то странно смотрел на своего подзащитного. Так смотрят на гремучую змею с перебитым хребтом, чей укус по-прежнему смертелен. «Ты в полном дерьме, Сильвестр!» — неожиданно воскликнул Дэвинс. Ллойд подскочил. «Что? Что значит «в полном дерьме»? Кстати, я подумал, классно ты осадил этого толстяка. Он так разозлился, что мог грызть гвозди и выплевывать. Слушай меня, Сильвестр, и слушай внимательно. Меня зовут не...» «Ты даже представить не можешь, в какую попал передрягу, Сильвестр». Дэвинс ни на мгновение не отрывал от Ллойда пристального взгляда. Говорил он мягко, но напористо. Светлые, коротко стриженные волосы напоминали пушок, сквозь который просвечивала розовая кожа. На безымянном пальце левой руки он носил простенькое обручальное кольцо, на безымянном пальце правой — затейливый перстень студенческого братства. Адвокат стукнул кольцом о перстень, и от этого странного звука Ллойд стиснул зубы. «Ты будешь осужден через 9 дней, Сильвестр, в соответствии с решением Верховного суда, принятым 4 годами ранее». «Каким таким решением?» Ллойд чувствовал себя все более неуютно. «По делу Маркома против Южной Каролины», — ответил адвокат. «В нем определены условия, при которых отдельный штат может вершить быстрое правосудие в тех случаях, когда обвинение требует смертной казни». «Смертной казни?» — в ужасе завопил Ллойд. «Ты про электрический стул? Эй, чел, я никогда никого не убивал, богом клянусь!» «В глазах закона это значение не имеет», — ответил Дэвинс. «Раз ты там был, стало быть, ты это сделал». «Как так не имеет значения?» — Ллойд почти кричал. «Это имеет значение! Это должно, твою мать, иметь значение! Не я прикончил всех этих людей, а ты чок! Он был чокнутый, он...» «Заткнешься, Сильвестр», — полюбопытствовал Дэвин своим мягким напористым голосом, и Ллойд заткнулся. Он так испугался, что забыл и о приветствиях в крыле строгого режима, и даже о перспективе лишиться зуба. Внезапно представил себе, как птичка Твити разбирается с котом Сильвестром. Только в его воображении птичка не охаживала это тупое создание колотушкой по голове и не подставляла ему под лапу мышеловку. Ллойд увидел, как стянутый ремнями Сильвестр сидит на старой замыкалке, а Кеннер устроился на табуретке рядом с большим рубильником. Он даже смог различить фуражку охранника на маленькой желтой головке Твити. И ничего забавного в этом не было. Возможно, эти мысли отразились на лице Ллойда, потому что Дэвинс теперь выглядел гораздо более довольным. Впервые с момента их встречи. Он сложил руки на стопке бумаг, которые достал из портфеля. «Нет такого понятия, как соучастие, когда речь идет об убийстве первой степени при совершении уголовного преступления», — продолжил Дэвинс. «У штата есть 3 свидетеля, которые подтвердят, что ты и Эндрю Фриман были вместе. Этого вполне достаточно, чтобы твой костлявый зад хорошенько прожарился. Понимаешь?» «Я...» «Хорошо, теперь вернемся к делу Марком против Южной Каролины. В 2 словах я объясню, как тот вердикт применим к твоему случаю. Но сначала я напомню тебе о том, что ты без сомнений изучал в 9 классе. Конституция Соединенных Штатов запрещает жестокие и необычные способы наказания». «Вроде этого грёбаного электрического стула, совершенно верно!» — воскликнул Ллойд, охваченный праведным гневом. Дэвинс покачал головой. «Тут закон не давал определенного толкования», — ответил он. «И вплоть до того дела о 4-летней давности суды так и сяк переворачивали эту статью. Являются ли электрический стул и газовая камера жестокими и необычными способами наказания? Или жестоким и необычным является период ожидания между вынесением приговора и приведением его в исполнение? Апелляции, задержки, отсрочки некоторым осужденным, в том числе Эдгару Смиту, Кэрилу Чесману и Тедди Банди, приходилось проводить в камерах смертников месяцы и годы. В конце 70-х Верховный суд разрешил приводить приговоры в исполнение, но тюремные корпуса, где находятся камеры смертников, оставались переполненными, а главный вопрос о жестоком и необычном наказании оставался без ответа. Итак, в деле Марком против Южной Каролины человека приговорили к казни на электрическом стуле за изнасилование и убийство 3 студенток колледжа. Предумышленность преступления доказывал дневник Джона Маркома. Суд присяжных признал его виновным и заслуживающим смерти. «Хреновое дело», — прошептал Ллойд. Дэвинс кивнул и одарил Ллойда кислой улыбкой. «Дело прошло весь путь до Верховного суда, который подтвердил, что в ряде случаев смертельная казнь не является жестоким или необычным способом наказания. Суд высказал мнение, что чем быстрее приговор приводится в исполнение, тем лучше. С точки зрения закона. Начинаешь усекать, Сильвестр? Начинаешь понимать, в чем дело?» Ллойд не понимал. «Знаешь, почему тебя судят в Аризоне, а не в Нью-Мексико или Неваде?» Ллойд покачал головой. «Потому что Аризона является одним из 4 штатов, где существует выездной суд по особо тяжким преступлениям. Его созывают только в тех случаях, когда выдвинуто и утверждено требование смертной казни». «Ничего не понимаю». «Суд начнется через 4 дня», — продолжил Дэвинс. «Обвинение настолько уверено в успехе, что может позволить себе включить в число присяжных первых 12 мужчин и женщин по списку. Я буду тянуть время, сколько могу, но уже в первый день жюри присяжных будет сформировано и приведено к присяге. Во второй день прокурор огласит обвинение. Я постараюсь занять 3 дня, буду растягивать вступительное и заключительное слово, пока судья не остановит меня. Но 3 дня — это максимум, и нам повезет, если мы этого добьемся. Присяжные удалятся на совещание и признают тебя виновным за 3 минуты, если не произойдет чудо. Через 9 дней, начиная с сегодняшнего, тебе вынесут смертный приговор, а неделей позже ты будешь мертв, как кусок собачьего дерьма. Аризонцам это понравится, и Верховному суду тоже. Потому что чем быстрее, тем лучше для всех. Я смогу растянуть эту неделю, возможно, но на самую малость». «Боже мой, ну ведь это несправедливо!» — вскричал Ллойд. «Это жестокий мир, Ллойд», — вздохнул Дэвинс. «Особенно для бешеных псов-убийц. Так называют тебя и твоего дружка журналисты и телекомментаторы. В преступном мире ты большая шишка. Ну и натворил ты дел. Из-за тебя даже эпидемия гриппа передвинулась на 2-ю полосу». «Я никого не мочил», — хмуро возразил Ллойд. «Ты чок, это все он». «Всем до лампочки», — покачал головой Дэвинс. «Вот что я пытаюсь вбить в твою тупую башку, Сильвестр. Судья тут же утвердит решение присяжных и огласит приговор. Я подам апелляцию, но по новым правилам выездной суд должен разобраться с ней в течение 7 дней, или дело будет закрыто. Если они решат не рассматривать апелляцию, у меня будет еще неделя, чтобы подать петицию в Верховный суд Соединенных Штатов. В твоем случае я буду тянуть с подачей документов, насколько возможно. Но выездной суд, скорее всего, согласится заслушать нашу апелляцию. Система еще новая, и они попытаются избежать малейшей критики. Наверное, они заслушали бы и апелляцию Джека-потрошителя». «Сколько им понадобится времени?» — пробормотал Ллойд. «Они управятся в два счета», — ответил Дэвинс, и в его улыбке появилось что-то волчье. «Видишь ли, в состав выездного суда входят 5 отставных аризонских судей. Все их дела — рыбачить, играть в покер, пить выдержанный бурбон и дожидаться, пока какой-нибудь кусок дерьма вроде тебя не появится в зале заседаний, которые представляют собой несколько компьютерных модемов, подключенных к законодательному собранию, офису губернатора и друг другу. Телефоны, оборудованные модемами, установлены в их автомобилях, загородных коттеджах, даже на их яхтах, не говоря уже про дома. Их средний возраст — 72 года». Ллойд поморщился. «А это означает, что некоторые из них настолько старые, что действительно побывали в самом захолустье, если не судьями, то адвокатами и студентами. И все они верят в кодекс Запада. Быстрый суд и петлю на шею. Так здесь и судили примерно до 1950 года. Когда дело доходило до виновных в нескольких убийствах, исход мог быть только один». «Господь всемогущий, тебе обязательно все это рассказывать?» «Ты должен знать, что нам противостоит», — ответил Дэвинс. «Они всего лишь захотят убедиться, что к тебе не будет применено необычное и жестокое наказание, Ллойд. Тебе бы надо сказать им спасибо». «Им спасибо? Да я бы скорее...» «Замочил их?» — спокойно спросил Дэвинс. «Нет, разумеется», — не очень уверенно ответил Ллойд. «Наше ходатайство о новом рассмотрении будет отклонено, и все мои отводы быстро снимут. Если повезет, суд предложит мне пригласить свидетелей. Если нам дадут такую возможность, я вызову всех, кто давал показания на первоначальном суде, плюс всех, кого смогу придумать, даже твоих школьных дружков, чтобы они рассказали нам о твоем характере, если я смогу их отыскать». «Я бросил школу в 6 классе», — промямлил Ллойд. «После того, как выездной суд отклонит нашу апелляцию, я обращусь в Верховный суд. Полагаю, что они отклонят мое обращение в тот же день». Дэвинс сделал паузу и закурил. «А что потом?» — спросил Ллойд. «Потом?» — на лице Дэвинса отразилось удивление и раздражение, вызванное непробиваемой тупостью Ллойда. «Потом ты отправишься в камеру смертников в тюрьме штата и будешь наслаждаться прекрасной едой до тех пор, пока не настанет время прокатиться на молнии. Ожидание не затянется». «Они не могут так поступить», — покачал головой Ллойд. «Ты просто пытаешься запугать меня!» «Ллойд, 4 штата, в которых существуют выездные суды по особо тяжким преступлениям, поступают так всегда. К настоящему моменту 40 мужчин и женщин казнили в соответствии с прецедентом по делу Маркома. Лишний суд обходится налогоплательщикам в некоторую сумму, но она не слишком велика, так как выездной суд рассматривает лишь крохотный процент от общего числа процессов по убийствам первой степени. Кроме того, налогоплательщики ничего не имеют против того, чтобы раскошелиться на смертную казнь. Она им нравится». Ллойд выглядел так, будто его сейчас вырвет. «Кроме того, окружной прокурор использует прецедент Маркома только в тех случаях, когда вина подсудимого не вызывает ни малейших сомнений. Пса с куриными перьями на морде так судить не будут. Для этого его должны поймать в курятнике, как тебя». 4/4 часа тому назад Ллойд купался в лучах славы, проходя по крылу строгого режима. Теперь же получалось, что по прошествии нескольких жалких недель его поглотит черная дыра. «Испугался, Сильвестр?» Чуть ли не дружелюбно спросил его Дэвинс. Ллойду пришлось облизнуть губы, прежде чем он смог ответить. «Господи, да испугаешься тут. По-твоему, выходит, что я уже мертвый?» «Мертвый ты мне не нужен», — усмехнулся Дэвинс. «Только испуганный. Если ты войдешь в зал суда самодовольной походкой и с глупой ухмылкой на роже, тебя немедленно прикрутят ремнями к электрическому стулу и врубят ток. Станешь 41-м. Но если будешь слушать меня, то, может быть, мы прорвемся. Я ничего не гарантирую, однако слабая надежда есть». «Продолжай». «Нам надо рассчитывать на присяжных», — пояснил Дэвинс. 12 обычных болванов с улицы. Хорошо бы среди них оказалось побольше 42-летних дамочек, которые до сих пор могут пересказать Винни-Пуха от первой до последней строчки и хоронят домашних пташек во дворе своего дома. Очень бы хорошо. При отборе присяжных подробно информируют о последствиях вердикта по делу Маркома. Им предстоит вынести смертный приговор, который будет приведен в исполнение не через 6 месяцев или 6 лет, когда они уже давно про него забудут. Человек, которого они приговорят к смерти в июне, отправится к праотцам до матча всех звезд. Умеешь ты нагнать страха. В некоторых случаях само знание об этом заставляло присяжных выносить вердикт о невиновности. Продолжал Дэвинс, пропустив слова Ллойда мимо ушей. Это оборотная сторона прецедента Маркома. В некоторых случаях присяжные оправдывали явных убийц только потому, что не хотели пачкать руки такой свежей кровью. Он взял один лист из стопки. Хотя 40 человек и казнили в соответствии с вердиктом по делу Маркома, но прокуратура требовала вынесения обвинительного приговора по 70 таким делам. Из 30 избежавших смерти 26 были признаны невиновными присяжными. И лишь 4 раза приговор отменял выездной суд по особо тяжким преступлениям. 1 раз в Южной Каролине, 2 раза во Флориде и еще 1 в Алабаме. А в Аризоне? Ни разу. Я же тебе говорил. Кодекс Запада. Эти 5 старичков хотят усадить тебя на сковородку. Если нам не удастся отстоять тебя перед присяжными, тебе крышка. Ставлю 90-1. Сколько человек, дела которых рассматривались в соответствии с этим законом, присяжные признали невиновными в Аризоне? 2 из 14. Выходит, шансы довольно дерьмовые. Дэвинс обнажил зубы в волчьей улыбке. «Следует отметить, что одного из этих двоих защищал твой покорный слуга. Он был виновен, как смертный грех, Ллойд. Совсем как ты. Судья Пэшер 20 минут орал на этих 10 женщин и 2 мужчин. Я думал, его хватит удар. Если меня признают невиновным, они ведь не смогут судить меня снова, так? Никаких шансов. Так что попытка одна, либо все, либо ничего. Да. Черт. Ллойд вытер лоб. Раз ты понял ситуацию, кивнул Дэвинс, и понял, что мы можем им противопоставить, то перейдем к делу. Я понял, но мне это не нравится. Если б понравилось, я бы счел тебя чокнутым. Дэвинс положил руки на стол, наклонился к Ллойду. Значит так, ты сказал мне и полиции, что ты... Он взял из стопки бумаг несколько листков, сцепленных степлером, просмотрел их. «Ага, вот оно. Я никого не убивал, всех убил тычок. Это была его идея, а не моя. Тычок был чокнутый, и, по-моему, миру сильно повезло, что он подох». «Да, так оно и есть. Ну и что?» — опасливо спросил Ллойд. «А вот что», — проворковал Дэвинс. «Из этого следует, что ты боялся тычка Фримана. Ты его боялся?» «Ну, не то чтобы...» «Если на то пошло, ты боялся, что он тебя убьет». «Не думаю». «Боялся до ужаса. Поверь в это, Сильвестр. Просто срал кирпичами». Ллойд нахмурился. Он напоминал старательного ученика, который никак не может ухватить смысл услышанного. «Не позволяй меня направлять тебя, Ллойд», — покачал головой Дэвинс. «Я не хочу этого». «Тебе может показаться, что я пытаюсь представить дело так, будто тычок все время был под действием наркотиков». «Но он действительно торчал. Мы оба торчали». «Нет, ты не торчал. Только он. А обкурившись, он становился безумным». «Истинная правда». В памяти Ллойда призрак тычка весело завопил «Хоп! Хоп!» и выстрелил в женщину, стоявшую у стеллажа в магазине в Бураке. «И он несколько раз наставлял на тебя пистолет». «Не, он никогда...» «Наставлял. Грозил, что убьет тебя, если ты не будешь ему помогать». «Ну, у меня был автомат». «Я уверен», — Дэвинс пристально смотрел на Ллойда, «что ты вспомнишь, если хорошенько пороешься в памяти, как тычок говорил тебе, что автомат заряжен холостыми. Вспоминаешь?» «Ну, когда ты об этом упомянул...» И «именно ты удивился больше всех на свете, когда он начал стрелять настоящими пулями, верно?» «Точно!» — Ллойд энергично кивнул. «Меня чуть удар не хватил!» и ты уже собирался направить автомат на тычка Фримана, когда его пристрелили, избавив тебя от этой необходимости». Ллойд посмотрел на адвоката, зарождающийся в глазах надеждой. «Мистер Дэвинс!» Голос Ллойда звучал очень искренне. «Именно так все и было!» В то утро, только позже, Ллойд стоял во дворе для прогулок, наблюдал за игрой в софтбол и размышлял насчет того, что сказал Дэвинс, когда к нему подошел здоровяк, заключенный по имени Мазерс, и ухватил за воротник. Голову Мазерс брил наголо, как телеса волос, и она зловеще блестела в горячем воздухе пустыни. «Подожди, подожди!» — заверещал Ллойд. «Адвокат пересчитал все мои зубы, их 17, если ты...» «Да, Шокли так и сказал», — кивнул Мазерс. «Поэтому он велел мне». Колено Мазерса поднялось и врезалось в промежность Ллойда. Его пронзила ослепляющая боль, такая мучительная, что он не мог даже вскрикнуть. Ллойд рухнул на землю, держась за причинное место. Мир заслал красный туман агонии. Через какое-то время, кто знал, сколько его утекло, он смог посмотреть вверх. Мазерс по-прежнему не отрывал от него глаз, выбритая голова все так же блестела. Охранники таращились куда угодно, только не на них. Ллойд застонал и шевельнулся. По его щекам покатились слезы, нижнюю часть живота, казалось, залили расплавленным свинцом. «Ничего личного», — совершенно искренне сказал Мазерс. «Только бизнес, ты понимаешь. Я надеюсь, ты вывернешься. Этот закон Маркома — просто жуть». Широкими шагами он отошел, и Ллойд увидел охранника, прежде стоявшего у двери, за которой сидел адвокат, а теперь возле поручня разгрузочной платформы на противоположной стороне двора для прогулок. Засунув большие пальцы за кожаный ремень, он широко улыбался, глядя на лежащего на земле Ллойда. А когда заметил, что Ллойд смотрит на него, поднял обе руки с оттопыренными средними пальцами. Мазерс подошел к платформе, и охранник бросил ему пачку сигарет Тейритон. Мазерс положил пачку в нагрудный карман, отсалютовал и ушел. Ллойд по-прежнему лежал на земле, подтянув колени к груди, а в голове вертелись слова Дэвинса. «Это жестокий мир, Ллойд! Это жестокий мир! Чистая правда!»